Глава 3. Я не знал и не мог знать всех сотрудников конторы. По моим собственным прикидкам, только в московском офисе трудилось около 200 человек, не считая полевых агентов вроде меня, которые появлялись и снова исчезали. Но когда мы с Карповым оказались в одной из комнат для совещаний, незнакомцев не оказалось. Мы заняли места за длинным столом, в конце которого на стене висела большая плазменная панель, и пока не появился кто-то из основных руководителей, я осмотрелся. С нами все понятно. Я полевой агент, а Карпов куратор, который будет держать руку на пульсе, координировать действия сводной поисковой группы и в любой момент сможет подключить к операции дополнительные силы. Слева от нас Жека Ростов. Приземистый брюнет с азиатскими чертами лица. Он говорил, что его мама из русских дворян, а папа потомок корейских императоров. Метис. Мастер рукопашного боя и превосходный стрелок. В армии, как я слышал, никогда не служил. Самоучка с большим опытом. Турист. Вне работы бродил по лесам и горам с самыми отмороженными московскими экстремалами. Человек надежный, и он не сам по себе. За ним группа из 5-6 вертких хлопчиков. Руководство Жеку и его парней ценило. Это добрый знак. За Жека расположился полненький лосоватый дядечка, который всегда представлялся по имени-отчеству. Владлен Альбертович. Фамилия неизвестна, в зависимости от дела он ее легко менял. Мог назваться Свиридовым, Ивановым или Рубинштейном. Дядечка непростой. Есть у него одна замечательная особенность. Он умел договариваться с людьми и легко входил к ним в доверие. Причем неважно, с какими людьми и где, какое они занимают положение в обществе и насколько умны. Владлену Альбертовичу все равно, с кем базарить и тереть. С военными, чиновниками или ворами. Талант. Что есть, то есть. Еще один ценный человек в агентстве, и это очередной плюс, чтобы не отказываться от дела. Справа очередной азиат, смуглый и скуластый, якут. Имя остается тайной, прозвище Соболь. Он следопыт и охотник. В основном работает в сибирских регионах. Следовательно, с большой долей вероятности можно сказать, что вскоре мы окажемся где-то за Уралом. Это не хорошо и не плохо, есть свои плюсы и минусы. Но и последний человек за столом, высокий, широкоплечий блондин с короткой стрижкой, Карл. Он же Фридрих, он же Вильгельм, он же Викинг, он же Ариец. Наемник с замашками нациста и крепкий профессионал. Здоровья столько, что на 5 хватит. Пару лет назад, когда началась заваруха на Украине, вместе со своей группой ушел из агентства и отправился воевать. За кого? Загадка. Сам он об этом предпочитал не распространяться, но факт остается фактом. Где-то потеряв половину своих бойцов, он вернулся назад. Кого другого, наверное, на порог бы не пустили. Раз ушел, обратной дороги нет. Правило железное, и оно распространялось на всех, кроме Карла. Его приняли обратно, позволили восстановить численность группы, и сейчас у этого доморощенного гитлеровца снова подразделение по штатам глубинной разведки. 4 тройки, 12 бойцов. Разведчики, пулеметчики, гранатометчики и минеры. Бойцы лютые. Не безбашенные наркоманы и алканавты, которых не жалко бросить на убой в разовой операции, а расчетливые профессионалы. Обычно Карла использовали в серьезных операциях, когда была высокая вероятность вступить в боестолкновение с хорошо подготовленной бандой или полицейскими отрядами. В поисках он раньше участия не принимал. Из чего бы тогда ему здесь находиться? Вопрос, конечно, интересный, а ответа пока нет. Молча наблюдая за соседями, мы гадали, куда нас зашлют начальники. Волнения никто не показывал, разговоров не было. Мы не друзья и не приятели. Просто вместе работаем и не более того. О всех подробностей не знал даже Карпов. Осталось проявить терпение и ждать. Впрочем, ожидание было недолгим, и вскоре появился Олег Данилович Саблин. Сухопарый седой старик в сером поношенном костюме, который давно пора поменять на новый. Как правило, именно Саблин ставил перед сводными поисковыми группами задачи, и в том, что появился он, а не отставной полковник Кравченко или кавказец Исмаилов, не было ничего удивительного. Но имелась одна странность, на которую я сразу обратил внимание. Олег Данилович считался весельчаком, таков его имидж и жизненное кредо. Он постоянно улыбался и даже рассуждая о серьезных вещах, вставлял пару-тройку шуток. Так было всегда, но не сегодня. Саблин был хмурым, словно туча, и с трудом сдерживал эмоции. Непорядок. «Да мало ли, что у старика в жизни происходит», — подумал я. «Хмурый, да и пусть. Лишь бы это не сказывалось на деле». «Добрый день», — подходя к плазменному экрану и вставляя в разъем заранее подготовленную флешку, сказал Саблин. Кто-то ему ответил, а кто-то промолчал. Саблин взял пульт и включил панель. После чего разместившись во главе стола, без долгих предисловий, сразу перешел к сути. «Господа, дело, о котором пойдет речь, достаточно необычное. О секретности вам напоминать не надо, подписку о неразглашении в свое время давали все, а некоторые несколько раз. Но я напомню о том, что будет обсуждаться в этой комнате, посторонним знать нельзя. Молчание – золото, а в нашем случае – гарантия безопасности». Саблин взял паузу, и его колючий взгляд скользнул по нам. «Вижу, вы все понимаете». Он кивнул, протянул пульт в сторону экрана, и на нем появилась фотография. Группа молодых людей в туристическом снаряжении на фоне высокой красивой скалы. «Знакомое фото», — мысленно отметил я. «Где-то я его уже видел, наверное, в интернете». Тем временем Олег Данилович продолжал. «Перед вами группа искателей, общество известных российских экстремалов. Как правило, это молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет из обеспеченных семей. Мажоры, но необычные. Кто-то на дорогих тачках по ночной Москве рассекает, кто-то трахает самых красивых девок и прожигает жизнь на европейских курортах, кто-то ведет блоги, делает политическую карьеру, нюхает, колется или играет в казино. Если есть возможности, позволить себе можно все, что угодно. Однако искатели особенные, они искали на жопу приключений и, кажется, нашли. Надо заметить, что искатели излазили весь Северный Кавказ и Крым, рыли клады, организовывали экспедиции на Карибские острова, взбирались на Эверест, спускались в пещеры и так далее. Перепробовали практически все, от парашютов до аквалангов. Несколько раз они оказывались в зоне нашего внимания, но боженька добрый хранил молодняк. Вот только и у него терпение закончилось, встряли они, судя по всему, по-крупному». Олег Данилович взял паузу, и Жека Ростов вставил. «Я с ними работал. Все вышесказанное подтверждаю, с деньгами у искателей проблем никогда не было. Везучие, хорошо подготовленные и рисковые. Крайний раз пересекался с ними год назад. Предлагал поискать затонувшую триеру с греческими побрякушками возле крымских берегов, но они отказались. Вроде бы собственный проект тянули». «Так и есть», — Саблин кивнул. «Год назад лидер группы Матвей Соловьев разбирал архивы, которые остались от его деда, высокопоставленного советского чиновника, и наткнулся на документы, которые касались засекреченного научно-исследовательского объекта «Черноярск-21». Память напрягать не надо, никто из вас про этот объект никогда не слышал. Я, кстати, до сегодняшнего дня тоже. А предыстория такова. В 1978 году на окраине знаменитых Васюганских болот партия геологов обнаружила в тайге странный артефакт. Небольшую пирамиду из черного мрамора, которого в тех краях отродясь не было, а из-под него бил источник. Водичка непростая. Она омолаживала организм, словно живая вода из старых сказок, но перевозить ее было нельзя. По каким-то необъяснимым причинам, уже в паре километров от родника волшебная вода теряла свои свойства. Естественно, пирамидой и родником сразу заинтересовались, и все, что с ним связано, было моментально засекречено. А вскоре началось строительство Черноярска, и он еще не был достроен, как туда отправили большую группу ученых. Медиков, биологов, археологов и даже пару экстрасенсов. Охрана, конечно же, на высшем уровне, бойцы из спецотряда КГБ. Спустя 2 недели после прибытия ученых на объект он перестал отвечать. Произошло это зимой, и с учетом того, что кругом тайга и нет дорог, группа спасателей прилетела в Черноярск только через неделю. Объект был пуст, люди отсутствовали, а в ближайшую ночь исчезла половина спасателей. Оставшиеся были вынуждены срочно эвакуироваться, и в дальнейшем все они погибли. Кто-то выбрасывался из окна, другие выходили на дорогу и попадали под машины, а третьи травились или вешались. Никаких отчетов и рапортов о произошедшем не сохранилось. В дальнейшей попытке разобраться, что произошло на объекте, а заодно реанимировать Черноярск, повторялись несколько раз. Отправлялись группы разведчиков и опытных таежников. Велась воздушная и спутниковая разведка. Толку ноль. Самолеты и спутники не видели объект. Пилот смотрит вниз, и под ним заросшие кустарником развалины городка, а аппаратура их не фиксирует. Сплошной серый фон. Разведчики и таежники исчезали. Только 3 человека смогли выйти к людям, и позже они сошли с ума. Не умерли, но разума лишились. В 90-е годы... В период перестроечных реформ все документы о Черноярске были уничтожены. Остались только материалы старого Соловьева, который благополучно вышел на пенсию, пережил все катаклизмы и пару лет назад тихо-мирно скончался в окружении любящих родственников. Его архив достался внуку. Он им заинтересовался и смог заинтересовать друзей. После чего 3 месяца назад, хорошо подготовившись, 8 искателей, 3 проводника из местных жителей и 4 присоединившихся к группе новичка отправились на поиск Черноярска и тоже пропали. Последнее сообщение от них поступило 75 дней назад. С тех пор новостей нет, по крайней мере, хороших. Саблин многозначительно оглядел собравшихся, и я не выдержал и задал вопрос. Почему родственники так долго тянули с поисками? Олег Данилович посмотрел на меня, усмехнулся и ответил. Поиски начались практически сразу. Подняли МЧС, и в тайгу отправились местные охотники, которым пообещали хорошее вознаграждение. Искателей никто не обнаружил, как и сам объект. Группы поиска потеряли 3 человек. А может, нет никакого объекта? Есть! Саблин нажал на пульт, и по экрану медленно заскользили старые черно-белые фото. Судя по тому, что мы увидели, городок был немаленький, рассчитан на проживание 5-6 сотен человек. В нем находились добротные деревянные бараки, дощатые сборные домики, радиовышка, трактора, дизель-генераторы, топливные цистерны и парочка бронетранспортеров, вертолетная площадка и много строительных вагончиков. Дорог, как уже известно, к объекту не было. Следовательно, все завозилось вертолетами. Затраты даже в советское время огромные. Труда и средств в Черноярск вбухали прилично. Значит, в этом был какой-то смысл. Слайд-шоу окончилось, и следующий вопрос Саблину задал уже Карл. «Что думает по этому делу наше руководство?» Олег Данилович поморщился. «В мистику мы не верим. Во всем есть первопричина и здравое зерно. Целебный родник и пирамида над ним, скорее всего, действительно существовали. Ученые и поисковики в советское время пропадали. Это тоже факт. Но наши аналитики считают, что причина в заговоре неких высших чинов из правительства, которые решили присвоить себе находку. Они устранили свидетелей и спрятали ученых, а затем всячески мешали тем, кто желал восстановить Черноярск. Нет никакой мистики, и наши авантюристы, которых вам предстоит отыскать, сунули свой нос куда не следует. Ребята за это поплатились, и дело, в общем-то, темное, слишком много в нем подводных камней. Однако нас попросили о помощи такие люди, отказать которым сложно. Скажу прямо, я был против, но мой голос оказался не таким весомым, как думалось раньше. Поступил приказ, и мы его выполняем. Помимо нас, кто-то еще продолжает искать пропавших? Там 3 группы. Нам они мешать не станут, как и мы им. Поисковики координаты местонахождения Черноярска проверяли? Да, там ничего. Тайга. Никаких построек и никакой пирамиды с целебным родником. А что говорят местные жители? Они слыхом не слыхивали ни про какие секретные объекты в своем районе. Хотя подтверждают, что в конце 70-х годов над тайгой часто кружили вертолеты какого-то специального авиаотряда, который находился в непосредственном подчинении Москвы. Карл мотнул головой и больше за время совещания не произнес ни слова. Для него все просто и предельно ясно. В тайге есть тайная база, на которой окопались похитители, опытные вояки или бандиты. Он и его ребята обеспечивают безопасность поисковиков. В случае необходимости валят все, кто попытается завалить нас. Зато вопросов хватало у других. Они посыпались на Саблина со всех сторон, и Олег Данилович отвечал до тех пор, пока ему не надоело, после чего он включил режим строгого начальника и перешел к постановке задачи. Цель сводной поисковой группы – отыскать членов пропавшей группы и локализовать точные координаты объекта Черноярск-21. Состав группы. Жека Ростов со своими ребятами занимается поиском, а Якут ему помогает. Карл и его бойцы обеспечивают охрану и защиту. Моя функция – контролер и наблюдатель. Владлен Альбертович занимается обеспечением, договаривается с местными и собирает информацию. Карпов назначен старшим координатором операции и, что необычно, отправляется с нами. Место проведения поисков – Каргасокский район Томской области. Северная оконечность Васюганских болот. Сроки. На поиски выделяется 2 месяца. Оплата по высшей ставке. Дополнительные силы и средства. На месте нам обещана помощь силовиков и службы безопасности одной из самых крутых российских нефтегазовых компаний. Нам везде карт-бланш. С техникой и снабжением проблем не ожидается. Время на подготовку 4 часа. За этот срок необходимо решить все свои проблемы, подготовиться и прибыть на частный подмосковный аэродром. Уже завтра утром мы должны оказаться в Томске, а к вечеру в тайге в 10 километрах от того места, где обнаружена последняя стоянка искателей. Все было оговорено. Материалы, старые фото Черноярска, копии документов, досье на клиентов, карты и отчеты поисковых групп у Карпова. Больше в агентстве нас ничто не держало, и мы разъехались. Через час я оказался в своей двухкомнатной квартире на Старом Арбате. Время поджимало, и я торопился. В тайник под паркетом спрятал деньги и быстро собрал походный рюкзак. Потом выпил кофе и позволил себе выкурить одну сигарету. «Пора», — решил я, посмотрев на часы, закинул на плечо рюкзак и подошел к двери. Прежде чем выйти, обернулся. Взгляд скользнул по гостиной, и почему мне стало так тоскливо, что этого не передать словами. Сердце как будто сжалось, а в груди образовался комок. Дурное предчувствие охватило меня, и на миг я даже подумал, что пока не поздно, надо остаться. «Зря я на это дело подписался», — промелькнула мысль, но я заставил себя закрыть дверь и запер ее на ключ. Замок тоскливо заскрипел, и мне показалось, что этим скрипом он хочет мне что-то сказать. «Бред! Конечно же, это бред, и я сам себя накручивал. Просто устал и не успел восстановиться. Но это ничего, в тайге на свежем воздухе, в окружении безжалостного северного гнуса, быстро войду в норму». Подумав об этом, я поправил рюкзак и, улыбнувшись бодрой походкой, направился вниз по лестнице.